Через минуту Бен осторожно отстраняется, смотрит на меня и говорит: «Послушай, Тот, у нас нет времени». «На что?» Бен переводит взгляд на Виолу. «Здрасте», — говорит она. В глазах сплошная тревога. «Здравствуй», — кивает Бен. «А ты, стала быть, та самая девочка?» «Та самая». «Ты помогала Тоду?» «Мы помогали друг другу». «Славно». Шум Бена становится теплым и грустным. «Славно». «Пошли», — говорю я, хватая его за руку и пытаясь тащить за собой к мосту. «Там есть еда и врач». Бен не двигается с места. «Можешь немного покараулить?» — спрашивает он Виолу. «Дай знать, если кого-нибудь увидишь. Неважно, с какой стороны». Виола кивает. Мы переглядываемся, и она выходит из кустов на тропу. «Дела совсем плохи», — говорит мне Бен тихо и очень серьезно, как будто речь идет о жизни и смерти. «Вы должны как можно скорее добраться до Хейвена». «Я это знаю, Бен», — говорю я. «Почему ты...» «За вами гонится армия». «Это я тоже знаю. Армия и в придачу Аарон. Но теперь, когда ты с нами, мы...» «Я с вами не пойду». У меня отваливается челюсть. «Что? Не пойдешь?» Он качает головой. «Не могу». «Надо что-нибудь придумать!» Восклицаю я, а мой шум уже вовсю вертится, соображает и вспоминает. «Мужчин из Прентистауна никто не любит», — говорит Бен. Я киваю. «Да, и мальчиков тоже». Бен снова берет меня за руку. «Тебя обижали?» Я молча поднимаю на него взгляд. «И не раз». Он прикусывает нижнюю губу, его шум становится еще печальней. «Я искал тебя», — говорит Бен. «Днем и ночью шел за армией, потом обогнал ее, ходил по деревням и слушал сплетни о двух детях, путешествующих в одиночку. И вот, наконец-то, я нашел тебя. С тобой все хорошо. Я знал, что так будет». Он вздыхает, и в этом вздохе столько любви и печали, что я все понимаю. Сейчас будет горькая правда. «Но в новом свете тебе со мной опасно». Он показывает на кусты, в которых мы прячемся. Прячемся, как воры. «Остаток пути ты должен пройти один». «Я не один», — тут же вставляю я. Бен улыбается по-прежнему грустной улыбкой. «Да, точно, теперь ты не один». Он снова оглядывается по сторонам и сквозь листья присматривается к дому доктора Сноу. «Ты болел?» «Я услышал твой шум вчера утром, но он был лихорадочный и сонный. С тех пор я сижу здесь и жду. Думал, тебе совсем худо». «Так и было», — киваю я, и стыд густым туманом застилает мой шум. Бен смотрит на меня пытливым взглядом. «Что случилось, Тот?» — спрашивает он, как всегда бережно вчитываясь в мой шум. «Что случилось?» И я открываюсь, показываю ему все события, начиная с болота, где кроки напали на Аарона, как я дрался за Виолу, как мы нашли ее корабль, и как за нами гнался отряд мэра, и как мы попали в Фарбранч, взорвав мост, и что там с нами случилось, и как мы вышли на развилку, а потом встретили Уилфа и зверей, поющих слово «здесь».